И о втором уровне я им рассказал первым после Эйны Сорни. Пришлось это сделать, так как мои системы нуждались в некоторых объяснениях касательно умения кузнеца и способа наделять свои вещи особыми свойствами, типа сопротивлению огню и подобного. Просто, полученные знания были крайне нелогичны. А что мне еще думать с, к примеру, подобной информацией? Берешь и в буквальном смысле соединяешь шлем и кожу саламандры. Все, улучшенная вещь готова. Ну не бред, оказалось, не бред, хм. Что, техномансер, что-то не получается. У моего уха прозвучал обжигающий шепот Цубаки, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности. Что-то не так, спокойно подтвердил я, невзирая на пробежавшие по не такой уж и слабой плоти мурашки. Мой взгляд был на новом пустующем пергаменте. Я никак не могу понять, чего мне не хватает. Много переменных, но, не знаю, что-то внутри меня кричит, что я упускаю из вида нечто очень важное. Дай руку. Темнокожая самка встала около меня и протянула свою руку, которую я тут же начал щупать своим единственным протезом, подмечая мышцы и давние шрамы. Сломанный протез пришлось снять. Да и зачем мне нерабочая запасная часть? Она только мешалась. Понимаешь, Цубаки, я хотел внедрить в запасные части оружие, выдвижные клинки, арбалет или еще что, но это занимает слишком много места и дает слишком слабый прирост коэффициента полезного действия. Нет прироста, нет эффективности, одни минусы. Даже если система будет не полностью зависеть от магической энергии, то придется добавлять механическую систему взведения, к примеру, арбалета. Да, тогда я буду тратить меньше энергии, но придется ослабить силу протезов. Добавить ядра для дополнительного источника энергии я не могу, они вступят в резонанс с существующей системой и, в лучшем случае, запасная часть просто не будет функционировать. ХМ, то же самое с выдвижными клинками или кинжалами. Чтобы их внедрить, потребуется непозволительно много места, которое можно потратить на мышцы и усиление каркаса с броней. Но если переусердствовать в этом деле, то итоговый результат будет хуже, так как нельзя упускать из внимания вес и потребление магической энергии. «Я ничего не поняла», — с улыбкой произнесла девушка, продолжая наблюдать за моими манипуляциями с рукой. «Точнее, почти ничего. Зачем тебе выдвижные клинки в битве с монстрами? Нет, если ты утеряешь свое оружие, то это, конечно, сможет спасти жизнь, но потеря оружия в лабиринте равносильна смерти слабака или неудачника. Хороший авантюрист никогда не потеряет свое оружие. Знаю, я кивнул и принялся буквально обнюхивать ее плоть, продолжая пытаться ухватить мысль, но мне не для монстров. Мне нужно это для кого-то, кто опаснее монстров. Для кого? Нахмурился мой второй наставник, с поправкой на кузнечное дело. Для людей, я отпустил ее руку и задумчиво погладил подбородок. Понимаешь, я слишком хорошо, по мнению многих авантюристов и не только, устроился. Я вижу взгляды, вижу зло и негативные эмоции в них. Это заставляет меня и мои СИС, КХМ, в общем, я опасаюсь. Рано или поздно что-то случится, а после официального известия о моем втором уровне кто-то точно решит выведать мой секрет успеха, заполучить меня или еще что, будь то боги или другие авантюристы. А ведь я еще кручусь в вашем кругу, так что все намного хуже. Боюсь, мне понадобится некое оружие последнего шанса, или что-то подобное. Цубаки внимательно выслушала меня и почесала затылок, продолжая хмуриться. Она явно понимала, что я имею в виду, возможно, в ее жизни произошло нечто подобное, или с кем-то из ее знакомых. Все же Арария, как и говорила Эйна, не такое уж и светлое место, и скоро мне предстоит встретиться с его тьмой. Тем более герой я или нет, теперь уже самый настоящий, если верить моему титулу, а не верить ему, это не верить себе, что является абсолютной нелогичностью. Так что и злодея я вскоре встречу. В книгах всегда происходит нечто подобное, а фолианты не могут лгать. ХМ, говорю сразу, я ничегошеньки не понимаю в твоем ремесле. Полудворф медленно начала свою речь, скрестив руки под объемными мешками жира. Я бы сказала, что оно собрано из различных профессий, включая кузнечное дело, но я окажусь не права, так что ты здесь мастер. Но я мастер в своей сфере и могу дать тебе совет, сконцентрируйся на чем-то одном. Девушка похлопала меня по голове, подняв вверх указательный палец, всем своим видом показывая, что я должен внимать ее мудрости. Очень и очень много кузнецов погибли или сошли с ума в погоне за идеалом. Идеал в нашем ремесле – это уровень нашей богини, уровень Гефест, хотя, Скажу тебе по секрету, у нее есть свой идеал, за которым она, ха-ха, следит. Так вот, многие погибли, пытаясь создать идеал. Идеал в кузнечном деле – это оружие, которое способно, ну, на все. Его будет невозможно сломать или затупить, оно будет разрезать любые доспехи, а внедренные магические способности смогут снести форт, и при этом оно не сломается. И даже больше, оно будет усиливать своего владельца. Субаки хмыкнула и расставила руки в стороны, продолжая свою мысль. Это невозможно, не на уровне нас, обычных смертных. Трубадур любит воспевать легендарное оружие, но как по мне, все, рассказанное об очередном экскалибуре, бред. В неумелых руках оружие будет лишь помехой, а в умелых оно поможет раскрыться. Люд, создай то, что сможет помочь тебе на твоем пути. Улучши свои умения и превзойди свой прошлый предел, а затем повторяй, пока ты не достигнешь уровня небес. Ее глаз вспыхнул чем-то странным, той безуминкой, которую я видел раньше. Она искренне верила в свои слова и только что внедрила свою веру в меня, а я не был против подобного подарка. Ведь Цубаки права, она мастер с большой буквы, отрицание ее слов, это отрицание самой логики, чего делать явно не стоит. Понял, я кивнул и покосился на пустой лист, уже видя на нем свое будущее творение. Спасибо, Цубаки. Ты мне очень помогла, ни за что, техномансер, ха-ха. Меня обняли, после чего странная самка начала тереться об меня щекой и вжимать мешки жира в мое лицо. Тебя так приятно обнимать, давай жить вместе. Пожалуй, я откажусь, я вяло отбился от нападения одним протезом. Мы будем мешать друг другу. Эх, и почему все вечно отказываются, пожаловалась полудворф, издав свой самый печальный вздох. А ведь я даже готовить умею. Я хмыкнул и проводил взглядом веселящую себя за мой счет самку, махнувшую мне рукой у выхода, после чего подхватил в запасную часть карандаш и принялся аккуратно выводить очертания руки, своей руки. Прочность, сила и функциональность. Разве что когти вставить, они не займут много места и не должны мешаться. Или на кулаки приделать, хм, тогда будет неудобно держать щит. Щит, я тыкнул в подбородок карандашом, решив обдумать столь интересную идею и сколько она займет места. Или усилитель ударов за счет магической энергии. Придется перерабатывать систему каналов, но для нижних запасных частей это оказалось бы приятным бонусом. И для ударов тоже. Щит и усилитель. Щит я часто метаю, так что запасной может оказаться крайне полезным. Так, отраты на использование усилителя покроют съеденные ядра и когти, если останется место. Или переделать систему сегментов брони, позволив ей выстраиваться в щит и когти. Но опять все упирается в наличие запасного места и то, каким образом будет достигнут этот эффект. Внутри меня вспыхнул энтузиазм творца, и я принялся с удвоенной силой чертить несколько набросков протезов, которые в будущем помогут мне на моем пути, как выразилась Цубаки. Мои системы были полностью солидарны с ее вдохновляющей речью, ну и данная особь была права. Я ведь человек, люди постоянно развиваются и развивают себя, так что сейчас я создам нечто, что поможет мне, мой шедевр, а потом сделаю его в разы лучше, улучшая свои умения. И так по наклонной вверх, пока я не достигну уровня небес. Я с предвкушающей улыбкой оглядел наброски, осознавая, что с этим можно работать. Конечно, я не изобретатель, чтобы придумывать нечто невероятное, но попробовать стоит. Возможно, доработанный набросок системы выброса магической энергии, как я решил ее только что назвать, можно будет безопасно использовать. Для начала создам сию систему, затем попытаюсь провести ее аугментацию и минимализацию, и уже после буду воплощать запасные части. А ведь мне еще мышцы плести нужно, систему каналов и многое другое. Два ближайших дня я никуда не уйду из кузни. Благо, все нужное здесь есть, включая пищу, воду и руду. Что ж, начнем. Я покосился на наковальню и металлические пластины, которые мне только предстоит воплотить во что-то, чего этот мир еще не видел. Ведь я трикстер, а трикстеры совершают невозможное. Примечание к части. Не вычитывал. 18 этаж. https://gglphotos.v.2p6xgzimft7. Ривера. https://gglphotos65yep8b8xngui2z8. В мире Данмачи нет огнестрела. Может, есть, но на момент 11 тома о нем ни слова. Да, там есть дымовые бомбы, даже самые настоящие гранаты. Но эти самые гранаты может создать всего один человек во всем мире из-за того, что она и еще один человек получили умение мистика. Т.Е., способность создавать магические предметы, типа шапки-невидимки. ГГ не изобретатель, разве что в протезах, так что огнестрел жителю не совсем средневекового Магмира, даже с использованием магии, никак не придумать. Возможно, позже ГГ придет к какому-либо выводу на сей счет и таки воплотит в мире нечто подобное, но точно не скоро. Для этого нужны логические цепочки и т.д. Ну и огнестрел нашего мира полностью бесполезен против авантюристов. Нужна огромная мощность выстрела, чтобы хотя бы поцарапать кожу человека на, примерно, потолке второго уровня. А с существованием магии в нем полностью отпадает нужда. Глава 23. Запись номер 420. Кодовое название. Серия взрывных неудач. Я поправил порядком прожженные бинты на теле, до сих пор дымящие около плеч, после чего устало вздохнул, вписывая в свой фолиант вывод об очередном эксперименте. Есть успехи. Система выброса магической энергии перестала взрываться. Сразу взрываться. Вывод. Мой гений движется в правильном направлении. Создание резервуара из разрушенных ядер оказалось прекрасной идеей. Прекрасной, но крайне опасной. Магические камни продолжают выпускать энергию, но резонанс с ядром питания отсутствует. Это плюс. Минус. Форма шара не подходит для задумки. Далее. Попробуем собрать контейнер в новую форму и повторим эксперимент. Я поставил точку и отбросил в сторону карандаш, поглядев на остатки взорвавшейся конструкции, больше напоминающей трубу с приделанной к ней коробкой, точнее, небольшой коробочкой. Я явно иду в правильном направлении, но мощности моего ядра не хватает для питания этого механизма. Точнее, если я его использую, то даже мысленные команды и попытки воли остановить хлещущий поток энергии оказываются провальными. Мое творение буквально выпивает меня досуха, после чего следует взрыв. От чего это зависит, неизвестно. То ли я за столько лет не научился управлять магической энергией, даруемой ядром, что очень странно, скажем так, то ли все дело в моем прототипе. Именно поэтому я пошел дальше и, раз уж магические камни резонируют с моим ядром, решил попытаться создать свой собственный контейнер для энергии. Тогда, по моим расчетам, установка будет использовать скопленную в них энергию, а не мою магическую силу, так как я просто ограничу к своему ядру доступ, но создам переключатель, который смогу использовать ментальным посылом. Однажды я пытался провернуть нечто подобное с ядрами монстров, но это все окончилось плачевно, а вот с искусственным контейнером. ХМ, знаю, звучит сложно, но на деле все еще сложнее. Нормальный человек бы плюнул уже на все, но не я. Начнем с того, что я не совсем человек, ну и моя работа над системой выброса магической энергии переросла в дело принципа. Я поклялся, что завершу начатое, тем более во время работы у меня появилось множество идей. Возможно, в будущем я смогу создать целые доспехи, использующие искусственные ядра. Хотя нет, придется запитывать их от внешнего источника, то есть от человека или одного ядра монстра, да и проработают они недолго, но, может, моим логическим цепочкам удастся отыскать способ подсоединить внешний источник энергии от обычных ядер к искусственным. ХМ, так, это дело будущего, ну, а пока я пытаюсь заставить работать свое детище. Перевел кучу ядер чисто для того, чтобы разрушить их и собрать заново в искусственное ядро. Оно уже не вырабатывает магическую энергию, но мои опыты показали, что у них остается способность держать внутри себя энергию. Это прорыв. Не знаю, возможно, кто-то додумался использовать это до меня, хотя нет, это глупо, нелогично. Зачем использовать искусственные ядра, когда есть нормальные, вырабатывающие энергию? Просто никому не нужно пытаться соединить их и заставить работать без резонанса. Никому, кроме меня. Да на ту же магическую печь хватает одного ядра, чтобы она функционировала некоторое время, так что я, скорее всего, единственный в своем роде. Конечно, я мог бы использовать всю эту систему без внедрения в протезы, даже без использования моего ядра. Просто надел бы поверх протезов и все, но нет, я хочу внедрить ее, чтобы повысить эффективность своих запасных частей и, в случае чего, получить нечто, чем можно удивить противника, человека, а не монстра. Если, к примеру, меня возьмут в плен, а я не отбрасываю вероятность сей неблагоприятной ситуации, то подобный механизм сможет меня спасти или просто помочь, при условии, что мои протезы не решат отсоединить, ХМ. Да и опять же, если использовать эту систему на ядре монстра без внедрения в запасные части, то придется очень и очень часто менять магические камни и придумать удобный переключатель, чтобы я мог использовать механизм в любое время, да и сделать все таким образом, чтобы оно не мешалось передвижению, а ведь любой неправильный шаг или случайная атака могут запросто повредить трубу, из которой выходит магическая энергия, ведь она ничем не защищена, а если защитить ее, то она станет тяжелой и потеряет эффективность, захватив с собой мои протезы. В общем, придется все же внедрить ее и точка. Попытаюсь завершить систему до вечера. Я покивал своим мыслям, после чего захлопнул свой полевой дневник и подхватил единственным протезом остатки моего детища, отправившись чинить механизм и меж делом раздумывать, как и что исправить. «Что ж, Марк II, надеюсь на тебя», я хмыкнул и опасливо покосился на новенький протез, в котором держал обычный клинок. Рука была полностью идентична моей прошлой запасной части, за исключением ее внутренней составляющей и цветовой гаммы всех оттенков радуги. Подобные цвета давали магметаллы, из которых я создавал запасную часть. Я все еще не перекрасил протез, ведь, возможно, придется все переделывать. Незачем спешить в этом деле. Кивнув мыслям, я поправил окровавленные бинты на плече, после чего отдал приказ включить магический выброс. В руке тихо щелкнул переключатель, после чего клинок на огромной скорости вонзился в стоящий передо мной манекен, а из специальных точек на протезе вырывался поток золотистой энергии, развивающий мои волосы. «Стоп!» – крикнул я, отдавая приказ выключить выброс, но что-то заклинило и рука продолжала тянуть меня вперед, вбивая телом в манекен. Через десяток секунд светопреставление закончилось. За моей спиной клубилась золотистая марева, а я валялся на манекене и тяжело дышал, пытаясь восстановить дыхание. Что ж, фух, я грузно встал на ноги и оглядел переломленный пополам меч, после чего перевел взгляд на разрезанного надвое манекена, будто его живот выпотрошил монстр. Нужно еще немного поработать, но эффект налицо. Мое дыхание наконец успокоилось, и я с улыбкой взглянул на свой протез, до сих пор дымящийся светлым дымком. Оно работает. Работает, ха-ха. Я не стал сдерживать громогласный смех, сбрасывая скопившееся за последние 4 дня напряжение, включая ментальное. Мои системы радовались и хвалили друг друга, логические цепочки помогали им в этом, предлагая не шуметь в 2 часа ночи, но мне было не до этого. Все же я изобрел нечто новое, стал творцом своего детища, которое обязательно поможет мне в будущем. Теперь дело за малым. Попытаться еще сильнее минимализировать систему выброса, проаугментировать системы до конца и закончить задумку с щитом и когтями, которую я бросил на полпути из-за неравной борьбы с системой выброса. Я покосился на струйку крови, потекшую из моего плеча, после чего поправил бинты и решил завершить свою аугментацию. Давно пора, ну и с друзьями хотелось встретиться, а еще поспать. 4 дня без сна вносили некую смуту в мысли. Люд Ньян, ты уверен, что все хорошо, Ньян? Поинтересовалась Арня, вопросительно оглядев черные мешки от недосыпа под моими глазами. Ты плохо, Ньян, выглядишь. Нет, нехорошо, я криво улыбнулся и откинулся на спинку стула. Мой взгляд прошелся по 3 очень знакомым самкам, попивающим сидр, после чего коснулся полупустой таверны. Все просто прекрасно. Смотри, я закончил этих деток. Я пододвинул к ней стул, после чего показал, как броня на указательном пальце резко, меньше чем за удар сердца, приобретает форму заостренного когтя. Мяу, как у котика Ньян. Меня схватили за протез и начали рассматривать коготь со всех сторон. Довольно острый. И ты на 4 дня пропал из-за когтей? Со вздохом поинтересовалась Эйна, явно не разделяющая веселье зооморфа. Мы волновались. А Цубаки? Цубаки попросила не мешать тебе, тут же ответила полуэльфика, сняв очки и положив их на столик. Вот мы и не мешали. А, ясно, я кивнул, понимая, что меня ждали. Сказал, что уйду на 2 дня, а ушел на 4, вот они и волновались. Извините. Ничего, спокойно ответила Рю, отпивая 2 глотка кисло-сладкого напитка. Мы все понимаем, ты не мог по-другому. Люд, ты закончил все, что хотел. Да, прекрасно, она улыбнулась уголками губ, вызывая вопросительные взгляды у 2 других присутствующих девушек. «Тогда завтра начнем тренировку». «Тренировку?» – спросила Арня, вздрогнув всем телом. «Люд Ньян нужен Ньям живым». «Люд Адумасьян, успокойся, я крепкий». Я постучал пальцем по 2-й запасной части, порождая приглушенный звук. «Выдержу». «Ньят, ты меня понимаешь». В глазах зооморфа пролетел страх при взгляде на зеленоволосую эльфийку. Аня монстр в деле ньян тренировок. Тренировки – это хорошо, покивала Эйна, игнорируя Арню, получившую подзатыльник от сидящей рядом Рю. Но что будем делать с гильдией? Тебе нужно посвятить организацию в это, иначе будут проблемы. Нельзя затягивать. Ао, посвятить во что? За спиной Эйны прозвучал очень знакомый женский голос. Не успел он окончиться, как мешки жира вскрикнувшей полуэльфики начали сдавливать руки пожирательницы. Хе-хе-хе, как всегда хороша. Прекратите. Я молча наблюдал за представлением, занося в свой мысленный список не успевшего начаться исследования очередную заметку о самках. Почему-то им не нравилось, когда их мешки жира трогают. Точнее, они, в большинстве случаев, стесняются этого, но, что нелогично, иногда им это нравится, хм. А еще лишенные мешков жира самки, как, к примеру, моя знакомая пожирательница новичков, становится одержимой чужими мешками жира. Да, самки очень странные существа, и мои системы еще многого не знают о них, но придет время, и я. Новичок, отдыхаешь? Поинтересовалась у меня красноволосая девушка, продолжая широко улыбаться. Можно к вам, если остальные не против? Я покосился на резко опустевшие столики с авантюристами, сидевшие неподалеку от нас, то и я не против. КХМ, я не против, ньян. Не против, Рю с прищуром взглянула на усевшуюся рядом с красной, как рак, Эйной, самку, после чего взглядом дала мне понять, что нас ждет разговор. А я против, буркнула полуэльфика, отодвигаясь подальше от пожирательницы. Ну, чего ты, такими дыньками грех не поделиться, хе-хе, зачем выращивать, если стесняешься, будто я могла это контролировать. Судя по широкому оскалу моей знакомой авантюристки, все происходящее дико забавляло ее, хотя кто знает, чем она думает. Я несколько раз гулял с ней еще на прошлой неделе. Она вновь показывала мне Арария и рассказывала интересные факты о городе. Например, о 5 попытках Риса захватить центр мира, то есть Арария, но каждый раз его армия терпела полное поражение и разгром. Данная особь – очень интересный представитель своего вида. Порой я не понимаю, шутит она или нет, да и эмоции, судя по всему, эта самка умеет мастерски подстраивать под нужную ей ситуацию. Да, она явно сильный авантюрист, но, неплохой, она не пытается меня использовать, а просто веселиться. Ну и мне тоже весело, весело создавать связи. Так, чего я заглянула? Пожирательница бесцеремонно подхватила кружку Эйны и, облизнувшись, принялась пить из нее, злобно подхихикивая. Хе-хе, косвенный поцелуй с милым цветочком. А, так вот, Люд, можно я заберу тебя завтра на один вечер? Понимаешь, меня пригласили на бал-вечеринку, а спутника-то нет. Хе-хе, вот я и припомнила одного милого новичка. Бал-вечеринка, я впервые услышала о подобном, вопросительно оглядев своих товарищей. На балах танцуют, а я не умею танцевать, боюсь. Не-не-не, можно не танцевать. Хотя нет, я тебя научу. Научу. Хе-хе, девушка подалась вперед, блеснув алыми глазами. Ну и, думаю, тебе будет интересно побывать в том месте. Я вопросительно выгнув бровь, ожидая продолжения речи. Вечеринку собирает Фрея. Ее клан один из сильнейших в Арария. Там будет много богов, богини и авантюристов, с которыми нашему новому герою было бы интересно познакомиться, не так ли? Ты же хочешь расширить сеть своего влияния, хе-хе. Все-то ты знаешь, спокойно ответил ей я. Ну да, она читает меня, словно книгу. Догадалась, почему я распускаю слухи, спасаю авантюристов и веду себя, будто книжный герой. И это жутко забавляет ее. И ты приглашаешь меня, видимо, Фрея приглашает не только богов, но и влиятельных авантюристов, или нет? Тогда откуда у моей знакомой приглашение? На бога она не походит нисколечко, да и я уверен, что она авантюрист. Строение тела этой самки идеально подходит для скоростных битв. И она может взять меня с собой, хм. Подобный шанс нельзя упускать. Мне нужны боги, нужны знакомства с ними. Несколько связей точно не помешают. В будущем я собираюсь узнать историю своего греха и проклятия, так что мне придется сдружиться с кем-то из этих бессмертных существ. А когда я создам крепкие связи, то раскроюсь им и, возможно, узнаю правду о себе, о своей божественной ауре и многом другом. А еще вокруг меня начнутся игры, так что мне нужно взглянуть на будущих врагов с первого ряда. И я приглашаю тебя, весело подтвердила девушка, показав мне большой палец. «Вот только одежку тебе бы поменять. Ну, завтра решим. Конечно же, если ты согласен составить компанию этой прелестной даме. Герой не бросит очень-очень юную деву в беде, не брошу», — я прикрыл глаза, чтобы не видеть победную улыбку странной самки. «Конечно же, она делает это неспроста. Возможно, чтобы повеселиться, а может, что-то личное. В общем, мы будем использовать друг друга, как самые обычные люди. Люди ведь всегда пытаются использовать ближнего своего, точнее, не самые хорошие представители своего вида, но не суть. Хе-хе, спасибо. Я знала, что ты спасешь меня, а герой...» Пожирательница помахала рукой Сир, работающий сейчас на смене, после чего громко крикнула: «Дорогуша, драконьей смерти, каждому из нас, драконья смерть!» Я перевел взгляд на синхронно вздохнувших девушек. «Сейчас узнаешь», — последовал спокойный ответ от Рю, чей голос дрогнул. «Хм, ну ладно, примечание к части, не вычитывал». Глава 24. «Мне правда это идет, я в шестой раз за время нашего похода к башне поправил жмущий воротник, после чего поморщился от все еще побаливающей головы». «О, конечно», — покивала держащая меня под руку богиня обмана, хитрости, веселья и прочего-прочего. «Да, мои логические цепочки, которые, между прочим, ощущали неладное и говорили мне об этом, были обведены вокруг пальца хитрого божества. Честно говоря, я до последнего верил, что она авантюристка. Одевается в облегченную одежду, не сковывающую движение, тело идеально заточено под ближний бой на высокой скорости и, да много чего говорило об этом. Но с известием о том, что она богиня, все встало на свои места. И ее странное прозвище, и реакция окружающих, да даже то, что она попросила буквально всех моих знакомых, включая обычных прохожих, не называть мне ее имени, и они послушались. Все, за исключением Рю, которая все же рассказала мне сию страшную тайну. Ну, не такую уж и страшную, но не суть. Никто не говорил мне ее имени, потому что Лаки культурно попросила этого не делать, ведь так веселее. А культурная просьба от главы одной из сильнейших Варария во всем мире семей — это что-то, да значит, особенно в исполнении этой самки. Хотя ничего странного в том, что я не узнал богиню, нет, я прекрасно скрываю свою божественную ауру, и неудивительно, что другие также умеют это делать. В отличие от меня, у них были тысячи лет на тренировки, или сколько там богам. Что ж, при взгляде на эту очень-очень юную деву, как вчера выразилась Лаки о себе, и не скажешь, что она богиня. С виду обычный смертный, ведет себя подобающе, веселится и общается, не требуя преклонения или чего-то подобного. Конечно, это может быть очередной уловкой богини обмана, но, нет, не думаю. Слишком уж она искренне ведет себя. Сомневаюсь, что такое можно сыграть или сымитировать, хотя кто знает. «Ну-ка, постой», — произнесла Лаки, приложив палец к щеке и оглядев меня. «Так, наклонись, великан». Я наклонился, и богиня начала умело поправлять мне алый галстук и стряхивать с плеч несуществующую пыль. На мне был белый пиджак и штаны, черная рубашка и алый галстук. Протезы прикрывали белые перчатки, ну, а нижние запасные части оставались ничем не скрытыми. Хорошо хоть перекрасил их. На моей спутнице было черное облегающее платье с алым бантиком под грудью, мешков жира-то нет, хм. Бледные плечи не были ничем прикрыты, тонкие пальцы скрывали черные перчатки, а на шее поблескивало бриллиантовое колье. Еще отмечу туфли на высоком каблуке, в которых данная особь мастерски, к великому удивлению моих систем, передвигается. Также ее красные, словно кровь, волосы были аккуратно зачесаны. В общем, наши наряды сочетались, так как богиня просто принесла их после нашего пробуждения, хм. Ну и я увидел ее в новом свете. В книгах подобных самок называют пацанками, но сейчас богиня была очень женственна. «Так-то лучше», — Лаки прикусила ноготь на большом пальце и полуприкрытыми глазами оглядела мой внешний вид. «Ай-яй-яй, герой, все богини будут, хе-хе, твоими на этом вечере. Хотя нет, я тебя никому не отдам, хе-хе-хе». Это прозвучало угрожающе, спокойно ответил я, провожая взглядом шепчущихся богов, шедших попарно с друзьями, членами своих семей или другими богами к огромной башне. В большинстве своем, бессмертные существа шли в парах со смертными. Они весело переговаривались, делясь новостями или чем-то интересным, но при взгляде на нас начинали шептаться. Причем все, кто заметил нас, а не заметить нашу колоритную компанию было довольно трудно, начинали переговариваться и неверяще глядеть на победный оскал моей спутницы. Впрочем, я не был против подобной игры моей подруги. После сегодняшнего она точно моя подруга, ХМ. Так вот, логические цепочки пришли к выводу, что богиня обмана решила показать всем мою принадлежность ей. Вроде того, что я якобы состою в ее семье, ведь никто не узнал, кто моя богиня. Ну, я надеюсь на это, так как у меня ее просто нет. Только Рю может догадываться об истинном положении вещей, но против нее у меня ничего нет. А так Лаки внесет смуту в мысли других богов и богинь, что выйдет мне только в плюс. Мало кто решит пойти против семьи Лаки, да и сама богиня любит играться в тайны, а отсюда следует, что большая часть богов сразу же поверит в ее игру. Ну, они поверят лишь самые умные и самые опасные. Так что я решил ей немного подыграть. Конечно, я не буду подтверждать мою принадлежность ее семье, но и отрицать этого не буду. Да, вечер обещает выдаться забавным. Не, какие угрозы, Люд. Лаки кокетливо улыбнулась и подхватила меня под руку, предлагая продолжить наш путь к башне. Другими словами, я имею в виду, что девушка сделала театральную паузу, поглядев куда-то на верхние этажи титанической постройки, после чего продолжила. «Я буду защищать тебя от тлетворного влияния некоторых слишком, КХМ, как бы выразиться, увлекающихся башков, ну, пусть будет так, что ты имеешь в виду под словами, увлекающихся башков, эх, герой, наши ряды полны разнообразием», с усталым вздохом произнесла Лаки, не сильно поморщившись. Она явно припомнила что-то не слишком приятное. Есть повернутые на теме героев и героизма, есть обожающие все странное, новое и необычное. Подобные ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить желаемое, а ты у нас темная и довольно одинокая лошадка, которую некому защитить. Даже твои подружки не смогут справиться с некоторыми семьями, точнее, справиться-то они смогут, но вот защитить тебя, нет, ты не подумай, я над тобой не насмехаюсь. Этими устами глаголит истина, так что внимай им, хе-хе, Лютик. Я кивнул, обдумывая слова своей спутницы, после чего спросил, и насколько эти некто повернуты. Ну, давай для примера возьмем Аполло, он бог любви. Хочешь знать, почему наши именуют его страстный фаллос М? Хотя не отвечай, твоя милая спутница сама тебе, хе-хе, расскажет. Она прищурила глаза и пыхнула во все стороны божественной аурой, заставив несколько богов отпрыгнуть в сторону от неожиданности. Он очень упорный и настойчивый, настолько, что из его хватки еще никто не сбегал. Он легко влюбляется и любит буквально все, будь то мужчина, женщина или нечто красивое, не имеет значения. Так что я помогу тебе избежать неприятностей и в случае чего отобью ненужные нам, хе-хе, поползновения со стороны подобных Аполло личностей. Будешь держаться рядышком, хе-хе. Спасибо, я еще раз кивнул, понимая всю серьезность ситуации. Ну и мне точно не хотелось встречать разных фаллосов, да еще и страстных. Все мои системы были солидарны и поддерживали вполне логические слова Лаки. Эх, почему ты такой серьезный? Со вздохом поинтересовалась богиня, улыбнувшись уголками губ. Сделай лицо попроще. Тебе непривычно, когда тебя искренне благодарят. Судя по негромкому цыку, я попал прямо в яблочко, мысленно улыбнувшись. Эту богиню и меня уже связывают незримые линии, они даже немного окрепли. Так что вскоре я смогу привязать Лаки к себе, а себя к ней, ну и мы оба трикстеры, не так ли? Помню, в одном фолианте говорилось, что Лаки – наивысшая степень данного термина. Значит, мы заранее связаны. Нет, меня часто благодарят, но не с таким лицом, пробурчала богиня, навесив на лицо свою привычную маску. Ладно, идем, хе-хе, механическое сердце. Вот теперь я уже не стал сдерживать вздох, поднимая глаза к быстро темнеющему небу. И эти существа много-много веков, а то и тысячелетий назад прокляли меня. То ли мир изменился, то ли боги. А может, все вместе? 8 часов тому назад Ина с трудом раскрыла левый глаз, встретив перед собой спящее лицо очень знакомого мальчика. В звенящей голове с трудом протекали мысли, да и девушке не очень-то хотелось думать об очередном падении. Полуэльфика издала тяжелый вздох, припоминая ночь, после чего помассировала висок и оглядела обширный зал. В помещении были широкие арки окон, завешанные синими шторами, шахматный пол поблескивал от мягких бликов настенных светильников. Девушка обнаружила, что лежит на огромной круглой кровати, причем вместе со всей остальной компанией. Рядом с кроватью стояло около 9 бочек из-под алкоголя, а чуть поодаль, на металлическом подносе, до сих пор потрескивали угли-ароматизаторы, приносящие в зал приятный запах цитрусов. Память услужливо подсказала, что после двух часов распития драконьей смерти одно хитрое, но изрядно подвыпившее божество предложило продолжить веселье в ее доме, точнее, поместье, или лучше сказать территории. Лаки не слушала вполне разумные доводы остальных и буквально силком потащила обширную компанию к себе домой, где и продолжилось уничтожение запасов алкоголя клана Лаки. Ина мысленно поблагодарила высшие силы за то, что сегодня у девушки выходной, после чего наконец поднялась и с нервно дрогнувшим глазом оглядела змеиные переплеты пяти тел. Центром клубка служил люд, впрочем, это не было странно. Ине не хотелось признаваться самой себе, но даже строгой наставнице нравилось оказанное внимание со стороны одного милого мальчика. Люд был в ее вкусе. Младше, очень интересный и загадочный, единственный, кто всерьез воспринимает уроки и не высказывает желания забросить их. Ина не сказала бы, что Люд надежный, в плане своего отношения ко многим вещам, но так было даже лучше. Тем более он всегда просит совета и... Молодая девушка потрусила головой, прогоняя из нее очень странные мысли, после чего залилась краской и, поморщившись от боли в голове, медленно легла обратно на кровать, продолжая пересиливать смущение и смотреть в лицо своего друга, ну или не совсем друга. Ина несколько мгновений оглядывала улыбающегося во сне парня, после чего придвинулась поближе и, улыбнувшись, аккуратно коснулась губами бледной щеки. «Ина, что ты делаешь?» — поинтересовался холодный голос, практически заставивший полуэльфику вскрикнуть от неожиданности. «Эн, ничего», — быстро протараторила девушка, взглянув на заспанную Рю, в чьих салатовых волосах творился полнейший хаос. Она полуприкрытыми глазами оглядывала покрасневшую Эйну, при этом держа за руку Люта. «Ничего», — поинтересовалась бывшая авантюристка, внимательно оглядев крайне близкое расстояние между парнем и полуэльфикой. «Говоришь», — Эйна попыталась отодвинуться, но рука, на которой она лежала, вдруг вжала пискнувшую девушку в тело Люта, заставив заостренные уши полуэльфики вспыхнуть двумя кострами. Со второй представительницей прекрасного пола, продолжающей держать механическую руку, произошло нечто похожее, разве что смущения и писка не было. На спокойном, словно водная гладь, лице не было отображено ни одной эмоции. «Я не могу выбраться», — устало пробурчала Ина, поглядев на черный механизм, словно на врага. «Рю, а ты почему не пытаешься выбраться? Мне нравится так лежать», — последовал краткий ответ. «И я не собираюсь отпускать эту руку». «Ты не». В побаливающем разуме Эйны заскрипели шестеренки, после чего сложилось 2 и 2. «Ты такая смелая, что аж завидно». Рю ничего не ответила, просто прикрыв глаза и улыбнувшись. Так бы они и лежали, каждый думая о своем, но виновница торжества проявила вялые попытки чудотворного воскрешения, зашевелившись, словно сломанный голем, на теле беловолосого парня. «Хе-хе-хе, когда я в последний раз так веселилась?» — хрипло поинтересовалась Лаки, усевшись на живот Люта и оглядев творившийся вокруг хаос. «В прошлом веке, или нет, а, не имеет значения. Вставай, железный дровосек!» Богиня щелкнула поморщившегося во сне парня по носу. «Что?» Люд медленно раскрыл левый янтарный глаз, затем прошелся взглядом по залу с девушками, после чего вопросительно поглядел на голую Аки-сокол богиню обмана, восседающую на парне. «Хаем, апаче, имхаем». Лаки резко склонилась над его лицом и впилась пламенным поцелуем в губы парня. Бедный герой хотел было сбросить обезумевшую самку, но его руки занимали две другие девушки и, несмотря на чужой язык, исследующий полость рта мальчика, Люту пришлось терпеть исследование, ведь он боялся навредить своим друзьям. Все проснувшиеся девушки с шоком наблюдали за непотребством. Кто-то краснел, кто-то неяхал, а кое-кто хмуро оглядывал это действие, не осознавая нового вспыхнувшего чувства, собственнического чувства ревности. Через несколько минут, когда Люд перестал двигаться и вообще подавать признаки жизни, Лаки плавно, выгибая спину словно хищная кошка, отодвинулась от красного лица мальчика, порождая поблескивающую дорожку слюны. «Спасибо за завтрак, хе-хе». Богиня облизнулась, словно наевшийся сметаны кот. Из уголка глаз побежденного героя побежала одинокая слеза, ведь его снова исследовали и парень вновь предал веру отца. В глубине сердца Люд надеялся, что его отец никогда не узнает о случившемся. «Эн-ньян, зачем ньян ты и князь Дилальян?» — воинственно проникал Эрня, поглядев в веселящиеся глаза богини. «Я, Лаки хмыкнула и сползла к красному зооморфу, взглянув в ее глаза. «Потому что это весело, хе-хе». В следующее мгновение хищница набросилась на вскрикнувшую Арню, проделав схожие с лютом манипуляции. Несколько первых секунд не самая слабая авантюристка извивалась под божеством веселья, но вот она вздрогнула и сдалась, обмякнув на кровати. «Ванильная, но так быстро сдалась», — тихо произнесла Лаки, отодвигаясь от очередной жертвы. Ее рука лежала на груди Арни, но не знающая, как поступать в подобных ситуациях, авантюристка просто впала в ступор, будто испуганный котенок. «Ах, какая хорошая реакция, ха-ха-ха-ха! Меня никто не возьмет замуж, ня, на мне никто не женится», — одновременно и очень жалобно произнесли жертвы хитрого темного бога. Казалось, что их душевную боль можно было ощутить физически. «Только попробуй», — предупреждающе произнесла Рю, выхватив из ниоткуда кинжал. Эльфийка заметила взгляд Лаки, поэтому решила действовать наперед, оборонительно встав перед лютом и жалеющей его Эйной, краснеющей от очень милой реакции мальчика, на колени. К сожалению, лют просто не знал, как вести себя в подобных ситуациях, ведь его застали врасплох. Знания из книг и логические цепочки тоже не могли помочь с данными действиями самки, так как у юного героя отсутствовал опыт столь странного создания связей. Другими словами, межполовые отношения были самым слабым местом юного героя, который просто не мог бороться со странными реакциями своего тела. Даже холодный разум парня терпел поражение перед чувствами и дивными откликами плоти. «Вау-вау, чего такие серьезные, Лаки уселась в позу лотоса, скрестив руки перед несуществующей грудью. «Сделайте мостки попроще, и люди к вам потянутся. И даже боги, хе-хе. Что, боитесь, что я узнала несколько секретов нашего новичка?» Все присутствующие напряглись, но богиня продолжила веселым голосом. «Я чего-то подобного и ожидала. Гефест не будет интересоваться обычными людьми или гениальными кузнецами. Конечно, гений – это огромный плюс, но ее интерес лежит немного, хе-хе, в другой области. Подумать только, я снова увидела живого техномансера, и он все это время был рядом. Ах, какие хитрые личности окружают мою персону. А вот этот золотистый камушек меня удивил, угу, но так даже интереснее. Ха-ха-ха». Ее глаза вспыхнули двумя алыми огнями, а проявившаяся божественная аура начала алыми волнами развивать волосы громогласно смеющегося божества. Хе-хе, фух, аж животик заболел. Через несколько минут пробурчала наконец успокоившаяся богиня. Лаки оглядела хмурые лица девушек и взявшего себя в руки техномансера, продолжив веселым тоном. «Не бойся, Лютик, я твои тайны, хе-хе, никому не раскрою. Слишком рискованно. Но мне вот что непонятно. С вами целый шторм и пропавшая Ванаэльфи, носительница золотого копья». Арня вздрогнула, прижав звериные ушки к голове. Она уже давно не слышала данного ей псевдонима, а упоминание золотого копья заставило зооморфа вспомнить своего брата, о котором девушка-кошка пыталась забыть. «У вас же должно быть аномальное сопротивление», — продолжила Лаки, поглядев на спокойную эльфийку и вздохнувшего зооморфа. «Обычный алкоголь на вас не действует, а драконья смерть должна была разве что развеселить или расслабить немного, не больше. Почему не защитили своего драгоценного товарища от моей злобной персоны? Поэтому мы и пошли с тобой», — спокойно ответила Рю, откладывая кинжал на близстоящую тумбочку. «Мы не дали бы тебе причинить люту вред, Ньяга», — устало кивнула Арня. «Ему было ньян весело, да и нам тоже, вот мы ньян и пошли. О, ясно, ясно, как благородно». Богиня тихо посмеялась, после чего оглядела всех присутствующих и остановила взгляд на синхронно вздохнувших и не с лютом. «В общем, ребятишки, я вливаюсь в вашу компанию, ха-ха-ха. Где еще я смогу так повеселиться? Никто не пытается меня отчитать за выпитое, строить, да еще и безумно весело. Такая компания на вес золота». «Ты странная», — хмуро произнес парень, подымаясь с кровати в поисках своих вещей. «Мы из разных семей, ты знаешь, кто такая Рюи, видимо, тебе знакомо прошлое Арни. Водить потенциальных врагов в свой дом – нелогичное решение». «Какие враги, герой? Я все вижу по твоим глазам, ты еще тот персик?» Хе-хе, Лаки враз посерьезнела. Ее глаза заструились холодом и божественной силой, а из голоса пропал любой намек на веселье. «Знаешь, мне очень хотелось привязать тебя к себе, объявить твоей госпоже военную игру, поставив целью тебя, мальчик. Но я не буду этого делать, ведь тогда наши отношения обязательно изменятся. Не будут, как прежде. Даже сейчас в своем взгляде ты видишь обычную девушку, а не богиню или главу могущественной семьи, которая может буквально пожрать тебя». Лаки прикрыла глаза и сделала театральную паузу, продолжив спокойным голосом: «Не меняйся, герой, а иначе это станет величайшим упущением». Люд несколько секунд оглядывал улыбающееся лицо богини. Он впервые видел эту самку такой. В ней не было серьезности, веселья или других эмоций, лишь спокойствие и вера в свои слова, вера древнего и очень мудрого существа. «Хорошо», — спустя несколько секунд ответил Люд. Он даже не пытался найти ложь в словах богини обмана и хитрости. Конечно, он понимал, что все сказанное ей могло быть великой ловушкой, наполненной сотнями скрытых целей и мотивов, но иногда нужно взять смелость и сделать шаг навстречу, поступить, как поступают люди, протягивая тонкую нить доверия, которую легко оборвать с другой стороны. «Ты», — Люд протянул к вопросительно взглянувшей Лаки раскрытую ладонь, — «станешь моей подругой?» «Подругой?» — богиня хмыкнула, но не засмеялась, тут же пожав протянутый протез. «Легко, но в следующий раз, прежде чем говорить нечто со столь серьезным личиком, хе-хе, надень хотя бы трусы, ха-ха-ха». «Приму к сведению», — спокойно ответил парень, поднимаясь с кровати. «И да, вы должны взять ответственность за содеянное, хм, ясно, штаны надень». Примечание к части, не вычитывал. Глава 25. «Герой, добро пожаловать в высший свет», — шутливо произнесла Лаки, повиснув на моей руке. Она заглянула в мои глаза и улыбнулась, видимо, прочитав мои эмоции, скрытые под маской спокойствия. «Вижу, тебе нравится?» «Да», — честно признался я, разглядывая переливающийся всеми оттенками серебряного зал. «Здесь очень красиво». Клан Фрии обосновался на 34-м этаже Вавилонской башни. Полное название этой постройки мне дала Лаки, посмеявшись на тему того, что я так мало знаю об Арарии, судя по всему, жил в пещере. Что ж, она почти попала в яблочко своим предположением. Ну, а что поделать? Буквально все мои знакомые и друзья называют Вавилонскую башню «башней» и никак иначе, ведь так короче. Да и всем ясно, что имеется в виду. Много в Арарии башен? Не думаю. Так вот, семья Фрии расположилась практически на верхушке титанической постройки. О чем это говорит? О богатстве и влиянии этой богини. Живет на вершине мира, смотрит на всех свысока. Ну, такое мнение у меня появилось после непродолжительной езды на магическом лифте. Просто я не могу понять, зачем жить так высоко, да еще и над потенциально опасным лабиринтом. С одной стороны, ее семья, случись что непредвиденное, сумеет вовремя отреагировать на идущую из глубин угрозу, устранив ее. Но с другой, даже не знаю. Здесь мои логические цепочки теряются во множестве догадок. Возможно, если бы я жил так высоко, то осознал бы скрытую истину. А может, все дело в том, что отсюда можно попытаться достичь звезд, ухватив их холодным металлом запасных частей. Я разглядывал гигантский зал и множество представителей всех рас Нижнего мира, включая огромную концентрацию представителей Верхнего мира, богов, другими словами, их было много, несколько сотен бессмертных существ, которые могут своими способностями изменять реальность и создавать целые миры. Это если судить по легендам. Мне неизвестна истинная сила Аркана и, надеюсь, я никогда не узнаю ее границы, ведь в противном случае эта самая сила может выбрать своей целью меня, что более вероятно, если знать мои тайны. Высокие потолки зала прекрасно освещали магические люстры, висящие в воздухе. Пол был белоснежным и блестел от спадающих на него лучиков серебристого света. Центр помещения сейчас занимали боги и смертные, а вокруг стояло несколько очень длинных столиков со всевозможными яствами. Я не знал даже четвертой части наименований странных на вид блюд, но здесь явно любой сможет найти желаемое лакомство. Охраны я не заметил, но она была. Судя по рассказам, у клана Фрии есть очень могущественные авантюристы, настолько, что они могли стоять рядом со мной, а я бы этого не заметил и не почувствовал, невзирая на свое умение удачи или интуиции, которое, в общем-то, и не работает. Или работает, но я об этом просто не знаю. «Дорогуша, сострой милую мордашку и не ввязывайся в неприятности», — певуче произнесла Лаки, отвлекая меня от созерцания толпы. «Можешь даже попробовать помолиться мне». Она привстала на цыпочки и обжигающе прошептала мне в ухо: «Но помни, что я могу ответить, хе-хе». Я вздрогнул, когда меня укусили за мочку уха, но волевым усилием не подал виду и заставил лицо сдержать маску спокойствия, держа в разуме картинку мастера этого дела, Рю. Надеюсь, у меня получилось, но предательски покрасневшие уши и дернувшийся глаз все же скрыть не удалось. «Хе-хе, какая выдержка», — произнесла богиня, причмокнув накрашенными губами. «Не нужно быть провидцем, чтобы увидеть, как жутко ее веселили мои реакции на это. Самое ужасное, что я ничего не мог поделать со своей плотью и в который раз пожалел, что не стал големом, как отец». Лаки сняла перчатки и лизнула пальцы, быстро стерев помаду с моего уха, тихо посмеиваясь от моей стальной выдержки. «Мне оставалось надеяться, что я получу одноименное умение и коварные самки прекратят ломать мои системы, заставляя их терять былую стабильность. Да, эти эмоции были начисто лишены логики и заставляли мою плоть чувствовать себя очень странно, проявляя записанные в тело инстинкты, о которых я даже не догадывался. Так-то лучше», — она кивнула, оглядев шокированные лица близстоящих богов, после чего вжалась в мою руку и повела нас по залу, заставляя присутствующих расступаться перед нами, словно перед легендарным авантюристом Моисеем, который своей магией мог разделять целые моря и океаны. «Хе-хе, правда, весело, лют, очень», — буркнул я, ощущая непривычное напряжение от множества упирающихся в меня взглядов. Казалось, что все присутствующие одновременно узнали мои секреты, поэтому смотрят лишь на меня и мою спину, хотя это была очередная иллюзия разума, которую удалось легко подавить крепкой волей. Крепкой, но, к сожалению, не во время встреч с самками. Эх, однажды мои руки доберутся до их коварных тайн. Тогда-то мои системы и узнают истину, но до этого мне предстоит хорошенько исследовать этих таинственных особей. Хм, о, вон знакомые лица, — Лаки указала рукой на Гефест, попивающую вино в компании Цубаки и неизвестной мне богини небольшого роста, но с огромными мешками жира, совершенно непропорциональными компактным размером божества. И Гестия, да, эта сисястая дрянь тоже здесь. Жилка на виске моей спутницы дрогнула, когда она с прищуром поглядела на темноволосую самку в белом наряде. У меня появилось множество вопросов, включая то, как эта странная маленькая богиня сдерживает своим платьем объемные мешки жира. Хм, может, аркан разрешен для столь незначительной вещи? Люд, помнишь, я говорила, что мы не будем встревать в неприятности? Крайне спокойно поинтересовалась Лаки, блеснув кровожадным взглядом, от которого по моей плоти пробежал холодок. Так вот, я солгала, что вы уже не поделили? Спокойно спросил я, оглядывая расступающихся богов, начинающих собираться полукругом вокруг нашей компании. Морально я был готов к будущей схватке и последующему бегству со своей подругой на руках, заодно испытаю новые системы. Интересно, я выживу, если выпрыгну с 34-го этажа башни? Что ж, вот и проверим. Ао, мы много чего не поделили с этой козявкой. Кулаки богини хрустнули, а глаза вспыхнули ненавистью. Ты видел ее дойки? Это же непростительно. Почему некоторым так везет? А, она же ничего из себя не представляет. Дойки, мои системы на мгновение встали в ступор, проводя параллели к мешкам жира и отсутствию этих самых мешков у Лаки. И что, это обычная плоть? Наличие или отсутствие жировых складок не влияет на нечто важное, что есть в каждом живом существе? Лаки глупо уставилась на меня, внимая моей речи. На наличие красивой души и чистого сердца, закончил я, с улыбкой оглядывая подавившихся напитками богов. Это настоящая красота, которая есть в каждом из нас. Ты красиво такой, какой являешься, а минусы и плюсы внешности лишь добавляют небольшие мазки к цельной картине твоего я. Я прикрыл глаза и погладил подбородок, кивнув своим словам, после чего спокойно оглядел притихший народ, с широко раскрытыми глазами и ртами выслушавший мою речь. Возможно, это была та самая вдохновляющая речь, позволяющая героям и их друзьям совершать подвиги, невзирая ни на что. Секрет этого был прост. Нужно верить в свои слова. И я верил, ведь они шли из моих знаний и опыта, подкрепленных холодной логикой. С. Заикнулся один из богов в черном пиджаке, уронив свой бокал с вином на пол. Святой. Звук разбившегося стекла резко перевоплотился во взрыв разговоров и аплодисментов, заставивший меня мысленно кивнуть своей речи. Ведь она сработала так, как я и рассчитывал, мне даже немного льстило, что мои выводы за годы жизни настолько поддержали остальные, включая древних и очень мудрых существ. Ты слышал, он назвал Лалю без груди красивой. Это же Морнингстар. Ты что, в горах живешь? Он новый герой. Это красный берсеркер. Почему он такой молодой? Я еле слышно кашлянул и подхватил под руку Лаки, решив отвести ее к моим знакомым. Богиня совершенно не сопротивлялась и, судя по широко раскрытым глазам и рту, сейчас пребывала где-то в другом месте. Кто этих богов, да еще и самок знает? Гефест, Цубаки, приветствую, я отвесил галантный поклон, которому меня обучала Лаки, после чего вопросительно покосился на продолжающую кашлять богиню кузнечного дела. Ее по спине стучала моя наставница, показавшая мне свою лучшую улыбку и большой палец, а чуть поодаль в схожем Лаки состоянии стояла неизвестная мне самка. «Можно мне и моей спутнице присоединиться к вам?» «Конечно, Люд, зачем спрашиваешь?» «Ха-ха-ха!» Цубаки еще раз ударила вскрикнувшую Гефест по спине, после чего ойкнула. «Ой, прости, переборщила, ты меня чуть на небеса не отправила», устало произнесла Гефест, кивнув мне с Лаки в знак приветствия. «Привет, Люд, твоя речь была очень прекрасной». Она явно хотела сказать что-то другое, но мои системы не смогли догадаться, что именно. «И спутница у тебя интересная», продолжила божество, вопросительно оглядев красноволосую богиню. «Здравствуй, Лаки, и тебе, кхе-хе, не хворать», пробурчала самка, странно оглядев меня и мою улыбчивую маску. «Прекрасно выглядите», я вспомнил о том, что читал в одном фолианте о стиле поведения на подобном мероприятии. «Нужно говорить самкам, что они хорошо выглядят». «Зачем? Без понятия, но, что странно, особи женского пола не говорят того же по отношению к самцам. Видимо, это какой-то древний ритуал, хм. Ну и они выглядели освежающе. На Гефест было красное платье, подчеркивающее не сильно вьющиеся волосы. На поясе виднелась большая белая роза из ткани, прекрасно сочетающаяся с тонкими перчатками до локтей того же цвета. Свою кожаную повязку на глаз она заменила на черную тканевую. А на Цубаке было странное красно-белое одеяние. Красная юбка и белый верх, подчеркивающие мешки с жиром. Ее ступни скрывали деревянные тапочки, названия которых я не знал. Судя по всему, это дивная парадная одежда с юга, или какой-то традиционный наряд. «Спасибки, ты тоже ничего». Полудворф легкомысленно улыбнулась и почесала затылок, тряхнув своими мешками жира. «Благодарю», — кивнула Гефест, спрятав улыбку за бокалом вина. «Давай свою спутницу сюда, и позволь мне познакомить тебя с одной тунеядкой. Эй!» — осуждающе воскликнула покрасневшая темноволосая богиня, чьи волосы были завязаны в два длинных хвостика. Пребывающую в своем странном состоянии Лаки передали в заботливые руки посмеивающейся Цубаки. Полудворф тут же вручила моей спутнице бокал вина, после чего ухватила надувшую щеки незнакомку за локоть и подвинула ее к нам. «Это Гестия, возможно, ты видел ее на нашей территории», — продолжила Гефест, со вздохом поглядев на самку. «Я приютила ее у себя на время, пока она не сможет сама встать на ноги, но...» Богиня еще раз тяжело вздохнула, отставив бокал с алым вином на близстоящий столик. «Гестия не спешит с набором рекрутов в свою семью», — хмуро закончила Гефест, осуждающе поглядев на темноволосое божество. «Но она ведь перестанет лениться и возьмется за ум?» «Угу», — буркнула Гестия, скрестив руки под мешками жира. «Обязательно, но немного позже». «Ну-ну», — божество кузнечного дела с прищуром взглянуло на свою подругу, после чего кивнула в мою сторону. «А этого молодого человека зовут Люд Морнингстар. Если бы ты выходила на улицу, то услышала бы о нем несколько историй». «Гха», Гестия подавилась вздохом. «Он арендует у нас кузню», — добавила Цубаки, продолжая улыбаться. «Приятно познакомиться, Гестия», — я пожал протянутую руку улыбнувшейся богине. «И мне», — кивнула самка, покосившись на Лаки. «Так ты с этой, да, сочувствую. Ты кого это назвала этой, козявка?» Богиня обмана резко пробудилась от своего странного состояния, подскочила к Гестии и уперлась в ее лоб своим. «Живешь за чужой счет, при этом до сих пор никого не набрала в свою семью. Хотя неудивительно, кому нужна новенькая богиня бедности. Даже мыши обходят тебя стороной. ТЦ, я просто не старалась». Темноволосая выпятила грудь и кровожадно оскалилась. «Но если мне будет нужно, то эти два увесистых аргумента в раз помогут мне в этой нелегкой затее. Ох, извини, тебе, наверное, неприятно это слышать, ты же явно не одно столетие старалась». Гестия намекающе покосилась на грудь Лаки, победно улыбнувшись и заставив божество веселья скривиться. «И далеко ты уйдешь?» — ответила красноволосая самка, пальцем отодвигая от себя Гестию. «Великая богиня девственности, а, ГРР, я храню себя для своего единственного». «Ага, храни-храни. Позволишь ему выгребать многовековой слой пыли, а я подарю тебе лопату. Хочешь, ставлю на Лалю без сисек», произнес один из богов, попивающий из кружки пива. 200 на лолю с сиськами. Последовал ответ из другой части зала. Что здесь вообще происходит? Вслух поинтересовался я, оглядывая двух богинь, начавших растягивать щеки друг друга. Они всегда ведут себя так при встрече, пояснила Гефест, глядя на продолжающееся безобразие, словно на что-то обыденное. С их первой встречи еще на небесах. Хаэм, я понятливо покивал, осознавая обычную истину. Ясно, они хорошие подруги. Никакие мы не подруги. Синхронно воскликнули две богини, стрельнув в меня глазами. Как скажете, я мысленно хмыкнул, ведь в книгах подобным образом себя ведут только самые лучшие друзья. Да и не вижу я зла в их взглядах друг на друга. Они просто веселятся подобным образом. Не знаю, сколько бы они щипали друг друга и растягивали волосы с щеками, но в какой-то момент в зале повисла гробовая тишина. Все боги, богини и обычные смертные уставились в одно место, на вход в зал. Только я хотел было взглянуть на виновника или виновницу подобной аномалии, как мои глаза с двух сторон прикрыли Цубаки и резко подскочившие Элоки, в чьих волосах поселился ураган. «Тебе не стоит смотреть туда», — спокойно произнесла богиня, вызывая новую порцию вопросов у моих логических цепочек. «Иначе твою душонку, хе-хе, могут поглотить. Насколько все плохо?» — спокойно поинтересовался я, услышав учащенное дыхание Цубаки. «Фрея», — просто ответила полудворф, еще раз тяжело вздохнув. «Она такая миленькая, хочется ее обнять. Цубаки, держи себя в руках», — произнесла Гефест, после чего, судя по всему, повернулась в мою сторону, хоть я этого и не мог видеть. «Люд, ты, наверное, не знаешь, но боги красоты способны очаровывать своей аурой. Это не аркан, поэтому эта способность не запрещена, считая это неотъемлемой частью бога или богини. Подобная аура воздействует на всех, даже на богов. Но ты говоришь нормальным голосом, она не действует на богов того же пола, что и богиня или бог, а еще на других богов красоты». «Прекрасно», — ответил я, пожевав губу. «Теперь мне хочется посмотреть, но лучше не стоит, Хаэм. Ненавижу неопределенность. Фрея идет сюда», — неодобрительно произнесла Лаки, еле слышно цыкнув. «А я рассчитывала, что она подойдет позже. Люд, не смотри ей в глаза, а иначе станешь безвольным ковриком. Понял, понял», — я кивнула, и мои глаза прекратили закрывать, но теперь уже я прикрыл их и раскрыл только, когда взглянул в пол. «С очарованием лучше не шутить, раз уж меня предупреждают, а не слушать ближних своих, нелогичный бред». Я покосился влево, увидев раскрасневшихся богов. Буквально все представители мужского пола молча взирали на королеву бала. Все, кроме меня и еще нескольких личностей, которых я заметил в тени зала. Я ощущал их ауру, поэтому это точно были боги. «Добрый вечер», — моего слуха коснулся музыкальный голос, выбивший все остальные мысли. Столь красивого голоса я не слышал никогда в жизни. Он был, будто шелест весеннего ветерка в теплый денек, словно глоток воды для блуждающего в пустыне странника. И это мне совершенно не нравилось. «Я не помешала?» «Приветик, Фрея?» «Нет», — отозвалась моя спутница, спрятав руки за спиной. «Здравствуй», — спокойно произнесла Гефест. «Ты не помешала, тем более кто собрал нас в своей уютной обители?» «Фрея», — хмуро буркнула Гестия, явно не одобряя появление своей знакомой. «Ты мне не нравишься. С тобой тяжело иметь дело.